гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа па пасляваеннай маладачаншчыне. Тэма сённяшняй перадачы – «Навошта знішчаліся хутары?». У старой судовай тэчцы ёсць нямала спраў, дзе не знайсці ніякіх канцоў у сённяшнім дні. Ні слядоў фігурантаў, ні жывых сведак тых даўніх падзеяў ужо не адшукаць, а справы гэтыя вельмі цікавыя і заслугоўваюць увагі. Як, напрыклад, справа Ганны Валяр'янаўны Бабіч, 1910 года нараджэння, сялян, сярэдняй адукацыяй, несудзімай адзінокай. Што ж такога нарабіла адзінокая сялянка, што абласны суд выпісаў ёй 6 гадоў папраўча-працоўных лагераў? Бабич признана виновной в том, что она у себя на квартире хранила антисоветскую литературу, которая была у нее обнаружена. Виновность Бабич доказана по делу, действие ее квалифицировано правильно и мера наказания определена ей в соответствии с содеянным. Ссылка осужденной Бабич, что антисоветская литература, обнаруженная у нее на квартире, принадлежит ее квартирантке Козловской, которая осуждена за невыполнение налогов и отбывает меру наказания, является неосновательной, так как указанная литература обнаружена в столе, принадлежащем осужденной Бабич. Чым заняцца самотнай немаладой жанчыне пасля цяжкай працы па гаспадарцы? Пасля таго, як выплаціш усе падаткі ды перавыканаеш плян па загатоўках. Вядома, лепшага адпачынку, чым чытанне антысавецкай літаратуры, не прыдумаць. Шкада, што судзейскія не пакінулі ніводнага тлумачэння, што ж за антысавецкая літаратура была ў тым стале. Ды яшчэ ў 47-м годзе. Старыя польскія газеты, рэлігійныя кнігі, гістарычныя нарысы пра польска-савецкую вайну? Пра гэта мы ўжо ніколі не даведаемся. Як не дазнаемся ні пра лёс Ганны Бабіч, ні пра лёс яе загадкавай кватаранткі Казлоўскай. Бо разам з гаспадыняй назаўжды знік і хутар Ляды, што некалі быў у Валожынскім раёне. Няма і хутара Санава, што некалі існаваў на Астравеччыне каля самай літоўскай мяжы, дзе ў 1918 годзе нарадзіўся Мечыслаў Людвігавіч Гласко, з сялян кулакоў пісьменны несудзімы. Нават сухія радкі, што пералічваюць злачынствы маладога чалавека, ператвараюць судовы дакумент у накід прыгодніцкага кінасцэнара. Гласко признан виновным в том, что он, не желая служить в советской армии, в 1944 году перешел на нелегальное положение и вступил в бандгруппу Чернявских, Бронислава и Эдмунда, осужденных по другому делу. В августе месяце 1944 года осужденный Гласко совместно с Чернявскими были задержаны милиционером Лавриновичем, причем при конвоировании в районный отдел МВД в местечко Островец в пути следования Гласко с Чернявскими напали на Лавриновича, отняли у последнего винтовку и пытались застрелить его. Но сделанным выстрелом промахнулись, и в это время Лавринович скрылся в лесу. В 1945 году Гласко снова был задержан и арестован и направлен в спецлагерь для проверки. А в июле месяце 1948 года был этапирован в город Молодечно, но в пути следования вторично совершил побег и скрылся. В сентябре месяце 1949 года Глазко был задержан, у которого был отнят финский нож и паспорт, принадлежащий гражданину Гончарову Ивану Тимофеевичу. Подделанный в паспорте год рождения, изъяли из паспорта фотокарточку Гончарова и приклеили свою, по коему и проживал до момента задержания его. Перастрелки, утеки, подробка документов. Як цікаво и насычено жил Мечислав Глазко. Зрешты областный суд оценил ягоную пассионарность по высшейшей планце у 25 годов лягеров. Так само не засталося ніяких звестак, нават у энциклопедии, про хутор Могильники Видзовского района. Там жила Филимина Адамовна Швилпа, 1905 года нараджэння, непісьменная, беспартыйная, калгасніца калгаса імя Суворова. За што ж савецкай калгасніцы далі 10 гадоў лагеру? Согласно обвинительному заключению, Швилпа обвинялась в том, что с 1948 года и по день ареста была связана с участниками вооруженных террористических групп польско-литовского подполья, которым оказывала содействие в их борьбе против советской власти. Эта связь Швилпы с участниками банд выражалась в следующем. Осенью 1948 года Швилпа укрывала в своем доме около 3 недель находившуюся на нелегальном положении родственницу одного из участников вооруженной группы и трижды предоставляла свой дом участникам антисоветской группы для тайных встреч с матерью одного из бандитов. На протяжении 49-50-х годов участники антисоветской литовской группы укрывались в доме Швилпы. При этом Швилпа топила им баню, приносила им молоко и информировала о действиях оперативных групп органов МГБ. Польско-литовское подполье, про армию краевую чул, про литовских лясных братов так само. А вось польско-литовское подполье, як только забылися написать, что узначаливала его польско-литовская шляхта, але читаем далей. Будучи привлеченной к делу в качестве обвиняемой, Швилпа признала себя виновной в том, что она в 1948 году 3 недели укрывала в своем доме одну женщину, которая была связана с литовскими партизанами. Швилпа подтвердила, что за этот период ее дом 3 раза посещали литовские партизаны, о чем органам советской власти она не донесла. Литовские партизаны. Дивно, але хоть раз работники МГБ не схлусили, назвали речи своими именами. Слово злучение «белорусские партизаны» могло иметь только советскую афарбовку. Але ти памятая хоть кто про тых литовских партизан на белорусско-литовском помежже, хутора Могильники уже не засталось. Ой, бярозы без сосны, мае родныя сёстры. Ой, сумлівы ты лес малады, ой, кіса. Моим проводником по теме роли хутора у повоенной Беларуси стал экономист Михаил Залесский, уродженец мястечка Забрезе. Мы ідзем праз мехалоўскі лес, дзе таксама, нягледзячы на тое, што гэты лясны масіў даўно абкружаны мегаполісам, яшчэ засталіся сляды былых хутароў. Ці не сведчыла ліквідацыя самай хутарской вобласці ў 1960 годзе пра пастаўленую і выкананую савецкай уладай задачу – ліквідацыю хутароў? Но Малабутянская область, она, коли казать, что хутора были ликвидированы, она помылка. Значит, в 1972 году, в вересне, я поступил на работу у Центральный науково-доследчий институт механизации и электрификации сельской господарки СССР, в отдел экономики и организации выкористания машинно-тракторного парка. И вот идея коммунистов на той час была такая. Это 72 год. Што ёсць гонка, да, і трактор едзе, і чым ён менш робіць разваротаў, тым больш ён ашчажае паліва. І таму хутара павінны быць ліквідаваны. Таму што яны перашкаджаюць зрабіць вялікія палі, і ўсё яны. І я быў адпраўлены як лабарант у цэнтральны дзяржаўны архіў, як тэхнік, да, як на пасаду тэхніка паступіў. Ну, вот, я быў адпраўлены у цэнтральны дзяржаўны архіў, имя Кастрычніцкай революции, и подлічваў хутары. Их на той час было в Украине 586 тысяч. Это в Москве вы сидели? Нет, не в Москве, а в Минске. Ага. Сговор имени Кастрычніцкай революции. 586 тысяч у Союзе? У Беларуси. У Беларуси? Так, на той час. И вот на территории Молодечанской области, Гродзенской, их была основная часть хутару. Вот весь Виленский край, и он был самый таки хуторский. І самая хваля, яна пайшла канчаткова, ўжо за Брэжнівым яны былі данішчаны гэныя хуторы. Канчаткова, пераможаныя. Таму што дачакаліся, калі людзі будуць старыя, маладыя, з'ехалі, ўсё гэна зносілася, звозілася. На хутары не правядзеш палітінфармацыю. Сюды адмыслова не прывязеш кінаперасоўку, каб паказаць навіны дня. Нават з прымусовай падпіскай на газету «Сталінскі шлях» таксама будуць праблемы. Але была яшчэ адна прычына, якая несла небяспеку савецкаму рэжыму. Можа, асноўная, з-за якой хутары падлягалі вынішчэнню. Значит, людзі на хутарах клалі з прыборам на савецкую власть. Былі такія людзі, як у нашым мястэчку Забрэжжа, дзядзюль, каторы меў зяця прадаўца, дачку настаўніцу, медаль партызан Беларусі за тое, што самагонку даваў партызан. І хутар захаваў са сталыпінскіх часоў і да нашага часу абсалютна спакой. Хутар – гэта незалежнасць. Гэта свабода. Гэта свабода. У мяне родственнікі завадскія такія, дажылі да 100 гадоў і абсалютна яны ненавидели и не признавали советскую владу и коммунистов. Угу. Но их никто не чапал, потому что это люди, которые научились полной мимикрой. А выходит, ликвидация хуторов – это не экономичное питание, а политическое. Значит, ликвидация хуторов – это была ликвидация базы за обеспечением махчимых повстанцев. Да. Потому что мой татка, бывший агрономом МТС, возил прессу на хутор, сензу, который там сидел 5 год, а потом сошел в Литву. Я вам дочитался, люди легализовались просто хутар. Люди легализовались просто хутар. Люди выходили с АК, люди выходили с бандов просто хутары. Потому что доказать ничего, а вот я завадское племя. Я на хуторе там жил, хлопцем хлебал щи. А зараз я хочу по рухнаборе поехать на Целину. На тебе паспорт, еще. Доехал до... Я развернулся, доехал до Мурманска, нанялся на пароход. Все. Это реальные истории. Люди разбегались, как тараканы. Аднойчы гадоў 10 таму, патрапіўшы на класычны беларускі хутар сярод густога лесу на беразе Вяллі, я быў зачараваны не толькі прыгажосцю мясціны, але і той ступенню свабоды, які даваў хутар. Таму мяне зусім не здзівіла тая энергетычная вайна, якую вёў мясцовы сельсавет супраць хутараніна, заломваючы неверагодныя цэны на тое, каб правесці лінію электрычнасці. Сельсавету трэба было, каб усе жыхары неперспектыўных вёсак перасяліліся ў адзін аграгарадок, у аднолькавыя, пабудаваныя па адным праекце будынкі пад адзін нагляд. Хутар па самой сваёй свабоднай прыродзе з'ява антысавецкая. Не сумняюся, што палова з тых аграгарадошных дамоў, якія былі пабудаваныя ў нулявыя гады, ужо стаіць закінутая, калгасы паступова выміраюць, а вось вёскі, на якія савецкія ўлады накінулі таўро неперспектыўнасці, маюць бліскучую перспектыву адрадзіцца ў выглядзе самадастатковых сучасных хутароў са сваёй вадой, сваёй электрычнасцю, са сваім паветрам. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.